Древние тексты якобы вообще измышляются историками. Кто чего насочинял сам, чтоб степень заработать, тот и говорит, будто перевел с древнего. В космос, тем более на Луну и дальше, вообще никто никогда якобы не летал. Все обман, чтоб жрать в три горла и ни хрена не делать. А вирусов нет и не было никогда. И если вы почувствовали недомогание, лучше всего, уж бабка-то Пелагея знает, стакан горячей водки с медом и чесноком по утрам и вечерам в течение 3 дней. Так похоже на Третий Рейх, доктор, так похоже. У них тоже вдруг выяснилось, что в космосе ничего нет, кроме льда и звезды. Это просто лед блестит, а всю астрономию наворотили хитрые евреи, чтобы одурманить нацию. И, доктор, гляньте, что читают в транспорте. Это глотается с наслаждением. Вот, дескать, настоящее открытие. Не ученые там какие-то, а просто нормальные люди, как ты да я. Подчитали книжек, подумали маленько и поняли. Мы, мол, всегда подозревали, что высоколобые нас дурят. И вот теперь, слава богу, нашлись люди, не побоявшиеся об этом сказать. Вербицкий меня уже немножко утомил. Однако я понимал, что если думать об этом постоянно и с болью, как, видимо, думал он, можно легко додуматься до мозговой сухотки. А у Вербицкого вся эта карусель раскручивалась на глазах. И у Семагина тоже. Они-то в детстве из умных книжек знали, что колхозники и охотники, уважая настоящий талант. Знаете, передохнув и сбив тон, добавил Вербицкий, я ведь несколько лет назад свихнулся настолько, что решил, будто и впрямь целенаправленный, кем-то срежиссированный процесс растления идет. Но все проще, к сожалению. Коль скоро пороть злобную и завистливую ахинею оказалось престижнее и выгоднее, нежели всерьез работать, дальше все уже катится само собой. Рынок, он глубоко вздохнул. И мне, значит, если поступать честно, хотя бы в текстах, надо все время идти против течения. А у меня духу не хватает. И потом... Он вздохнул опять и сцепил пальцы нервно. «Всегда хочется, чтобы тебя прочел тот, с кем, сложись в жизнь иначе, ты мог бы оказаться вместе». Мне показалось, что этот куплет совсем из другой песни. Я почувствовал это отчетливо. Он попросту проговорился, увлекшись. Но тут же вырулил на прежнюю мелодию. «А с кем из этих я могу быть вместе?» «Ни с кем». Я демонстративно отдулся, будто скинул тяжелый груз, с которым долго взбирался по узкой и крутой лестнице. «Об этом давайте тоже не будем, Валерий Аркадьевич. Ну какой смысл? Я будто перед телевизором сижу, и мне его, извините, никак не выключить». У него дрогнуло лицо. Наконец мелькнуло что-то, кроме мертвенного самозабвения. Все-таки мне удалось его задеть, растормошить слегка. И это было хорошо. Вы сами-то чего хотите? Чтобы этого не было. Нет, вы меня не так поняли. Чего вы сами про себя и для себя хотите? Представим на минутку. Все остальное так, как есть. Но относительно самого себя вы можете что-то изменить? Что? Он сник. Он был не пентюх и не пустобрех. И понимал, что я по-своему тоже сейчас прав. Невозможно же действительно устроить тут думское слушание по вопросам культуры. Пора было переходить к чему-то более конкретному, тем более, что в определенной степени выговориться ему я все-таки дал. Пар спущен, теперь и за дело бы неплохо. Но этого-то ему и не хотелось. Категорически не хотелось. Я чувствовал это всей кожей. Он этого боялся, как боялся имени Антон. «Я», — начал он, и у него вдруг сел голос. Он покрутил головой, тихонько кашлянул и потом даже потер загривок и шею. Да, он сильно изменился. Не внешностью. Внешность как раз редкостно уцелела, а повадкой, состоянием. Вербицкий продолжает говорить. «Я ничего не хочу. Я устал хотеть», — вдруг отчаянно выкрикнул он. «Я боюсь хотеть». Все, чего я хотел, оборачивалось вредом кому-нибудь, кому я совсем не хотел вреда. Если бы я не боялся хотеть, Господи, какое это счастье, захотел бы и сделал. Или захотел, но осознанно не стал делать, предвидя, что получится вред. А тут захотел, сделал, и обязательно чувствуешь вину. Захотел чего-то другого, опять вину чувствуешь. Захотел, и мука, захотел, и всегда потом жалеешь об этом. Разве так можно жить? Ого, подумал я. Вот слушайте теперь. Требовали, так слушайте теперь эту чушь. Слушаю, тихо произнес я. Слушаю, Валерий Аркадьевич. Я как будто и не живу, а только, как бы сказать, думаю не о том, что мне надо и чего не надо, чего бы я хотел и чего нет, а только о том, не подумали бы обо мне худо. Только и знаю, что доказываю. Я не подонок. Не подонок я. И ведь понимаю, что это бессмысленно. Те, из-за кого эта истерика, про нее и не узнают никогда. Но ничего поделать не могу. Он замолчал, тяжело дыша. Лицо его пошло пятнами, а глаза лихорадило. Паралич. Полный паралич воли. Вот как это называется. Я разучился вообще радоваться и получать удовольствие. Головой понимаю, вот это должно бы меня порадовать. Я же это любил. Но ничего подобного. Только саднит, что если мне хорошо, значит я это у кого-то украл. Значит, кого-то поранил, замучил. Может, оттого и писать не могу. Доктор, вскинулся он вдруг, я же и текстами своими ухитрялся ранить. В голову бы не пришло. А мне говорят, ты меня вот тут вывел, ты меня тут оскорбил. Единственное, что окупает мучение над бумажками, удовольствие от работы. Не ожидание гонорара, не предвкушение читательского восхищения, а наслаждение процессом и надежда поделиться собой, главным в себе, мыслями, чувствами, с близкими людьми.